Ведь не просто же так. Ну, во-первых, девчонкам насрать хотел, а потом я его весь вечер коньяком накачивал. Тёма пожал плечами и уточнил. Там же, в гадюшнике, в Эльдорадо. А потом стал доставать вопросами бармена. Теперь понимаю, что сделал глупость страшную, да только тогда я ни о чем не думал, был на взводе. Ну, а бармен, заявив, что он не при делах, выслал меня нахрен. Вот я и решил с ним разобраться. Наверняка он, сука, что-то знает. Так, повторим для дураков. Снегирев сделался задумчив. Он заметил, что ближайший из обитателей палаты проснулся и понизил голос. «Значит, после того, как барышни пропали, ты несколько дней светился в дискотеке, доставал всех вопросами, потом целый вечер поил этого чмошника своего и, наконец, начал наезжать на бармена, я правильно излагаю?» «Точно!» Тёма к категории дураков явно не относился, и ему было стыдно. «Я ж говорю, на взводе был. Ирка-то беременная, на втором месяце. С чем и поздравляю!» Снегирев расплылся в улыбке и начал прощаться. «Ну и ладно. У тебя как с памятью-то?» Он твердо посмотрел Тёме в глаза и поднялся. «Не забудешь, что молчание — золото?» «Будь спокоен, дядя, не забуду», — подмигнул тот, и Снегирев двинулся на выход. «Послал Бог племянничка». «Здравствуй, дорогой друг!» Дисплей Псиона принялся подавать активные признаки жизни, и, запарковавшись подальше от любопытных взоров, Снегирев прошелся пальцами по клавиатуре. «Приветствую, аналитик, уж не порадуете ли вы меня чем-нибудь?» «Странно устроен мир». Собеседники находились друг от друга в полутора часах езды на машине, а компьютерное общение между ними проходило крайне запутанным окольным путем, чуть ли не через Америку. «Боюсь, дорогой друг, что на этот раз особо порадовать вас будет затруднительно. Никакой конкретной информации, касающейся изготовителей фараона, ни в милицейских, ни в федеральных компьютерах не содержится. Более того, у меня создается впечатление, что эта область является своеобразным табу, и все с ней связанное обходится молчанием. Комплексный же анализ перехваченных по сотовой связи разговоров, а также сообщений электронной почты, позволил выяснить ниже следующее. В городе появилось некое лицо, называемое Колуном, о котором конкретно никто ничего не знает. Тем не менее, само прозвище известно очень хорошо, и чувствуется, что в определенных кругах его обладатель пользуется непререкаемым авторитетом. Выясни, чем занимается этот самый Колун, пока не представилось возможным. Его имя употребляется в разговорах крайне редко, что, вероятно, определяется с одной стороны узким кругом его общения, а с другой — страхом. Извините, что прерываю вас, аналитик, но не смогли бы вы дать наиболее конкретный, по вашему мнению, фрагмент? Пожалуйста». Не далее, как вчера, неустановленные абоненты решали запутанный финансовый вопрос, но не смогли прийти к консенсусу. Однако стоило одному из них сослаться на Колуна, как вопрос решился сам собой, хотя речь шла о сотнях тысяч долларов. Теперь о неприятном. Не буду утомлять вас конкретными цифрами, скажу только, что существует устойчивая тенденция к увеличению количества пропавших женщин в возрасте от 18 до 25 лет. Причем в их числе резко возросла доля высоких плотных блондинок, этаких, знаете ли, кустодиевских красавиц. Официальная милицейская версия — маньяк-одиночка, и, однако, каких-либо конкретных данных не имеется. Это пока все. Надеюсь, дорогой друг, с течением времени порадовать вас большим. Спасибо, аналитик. Конец связи. Хорошая кликуха, Колун. Впечатляет. Снегирев вдруг ощутил горячее желание чего-нибудь съесть и принялся совещаться с самим собой насчет обеда. Почему-то захотелось пасты, по-простому макарон, с полипами и молодыми оливками в томатном соусе, какие ему однажды подавали в маленьком ресторанчике на окраине Рима.